ибо хвалился разными дикими и дурными поступками, которые будто бы совершил, тайными кражами, ложными обвинениями, даже убийством. Но все это сопровождалось такими неправдоподобными подробностями и такой дурацкой болтовней, что слова его внушали скорее жалость, чем доверие. Я спросил его про бриг. Он объявил, что это лучшее судно, которое когда-либо плавало, и про капитана Хозезена, которого он так горячо расхваливал. Хози Ози, так он продолжал называть шкипера, был, по его словам, человек, которому все нипочем, как на земле, так и на небе. Человек, который не боится и страшного суда, грубый, вспыльчивый, бессовестный и жестокий. И этими качествами бедный Юнга привык восхищаться, как чем-то присущим мужчине. Он видел только одно пятно на своем кумире. «Хози Ози не моряк», — говорил он. «И бригом управляет его помощник, мистер Шон, который был бы лучшим моряком в торговом флоте, если бы не пил».